Типичными для этого периода являются, однако, те произведения, в которых непосредственно отразились тогдашние настроения и мысли Толстого. Это его «Кавказские повести». Первый из них «Набег», окончена 24 декабря 1852 года. Поражает великолепием пейзажных зарисовок, как, например, описание восхода солнца в горах, на берегу реки, изумительная картина ночи, все тени и звуки которой переданы с поразительной четкостью. Или описание вечернего возвращения солдат, величественные снеговые вершины исчезают вдали, заволакиваемые лиловым туманом, чистый воздух насыщен чудесной солдатской песней, как бы взмывающей к небесам. Характер некоторых персонажей «Войны и мира» уже намечены здесь. Капитан Хлопов, подлинный герой, который сражается не для своего удовольствия, но из чувства долга. У него была одна из тех простых, спокойных русских физиономий, которым приятно и легко смотреть прямо в глаза. Неповоротливый, неловкий, немного нелепый, равнодушный к окружающему, он один не меняется в бою, когда все остальные меняются. Он был точно таким же, каким я всегда видел его, те же спокойные движения, тот же ровный голос, то же выражение бесхитростности на его некрасивом, но простом лице. А рядом с ним поручик, который разыгрывает из себя лермонтовского героя, и, будучи от природы очень добрым, рисуется своей свирепостью. И бедный молоденький прапорщик, который, радуясь своему боевому крещению, готов от избытка нежности броситься каждому на шею. Милый и смешной, он бессмысленно кидается навстречу смерти, и его убивают, как Петю Ростова. В центре картины сам Толстой, который молча наблюдает, не разделяя мнений своих сотоварищей. Уже тут раздается этот протест против войны. Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой, этим непосредственнейшим выражением красоты и добра. Другие рассказы повести о Кавказе, источником для которых послужили впечатления этого периода, были созданы позже, в 1854-1855 годах. Написан рассказ «Рубка леса», реалистически точный, несколько холодный по манере, но полный интересных наблюдений над психологией русского солдата, зарисовок для будущего. В 1856 году встреча в отряде с московским знакомым. Светский человек, ныне опустившийся, разжалован в унтер-офицеры. Он пьяница и трус, не переносящий мысли, что будет, может быть, убит и умрет такой же смертью, как любой из его солдат, которых он презирает, и любой из которых в 100 раз лучше, чем он сам. Надо всеми этими произведениями поднимается, подобно самой высокой вершине в горной цепи, лучший из лирических романов, созданных Толстым, песня его юности, кавказская поэма «Казаки». Сноска. Хотя повесть была закончена много позднее, в 1860 году, а в печати появилась только в 1863 году, но основная работа над ней была проделана именно в этот период. Конец сноски. Снежные горы, вырисовывающиеся на фоне ослепительного неба, наполняют своей гордой красотой всю книгу. Произведение непревзойденное, ибо в нем впервые расцветает толстовский гений. «Всемогущий бог молодости», — говорит Толстой, — «неповторяющийся порыв». Какое весеннее половодье чувств! Какая сила любви! Люблю! Очень люблю! Славные! Хорошо! — твердил он, и ему хотелось плакать. Но отчего ему хотелось плакать? Кто были славные? Кого он очень любил? Он не знал хорошенько. Чувства рвутся из опьяненного сердца. Герой повести Оленин, как и Толстой, приехал на Кавказ искать новых впечатлений среди превратностей тамошней жизни. Он влюбляется в молодую казачку и отдается хаосу своих противоречивых желаний. Иногда он думает, что счастье в том, чтобы жить для других. Любовь — самоотвержение. Тогда он готов согласиться со старым казаком Ерошкой, который говорит: «На хорошую девку поглядеть грех, погулять с ней грех, али любить ее грех?» «Это у вас так?» «Нет, отец мой, это не грех, а спасение. Бог тебя сделал, Бог и девку сделал, все он, батюшка, сделал. Так на хорошую девку смотреть не грех». О чем раздумывать? Достаточно жить и просто жить. Жизнь — вся добро, вся счастье. Она всемогущая, она всеобъемлющая. Жизнь — это и есть Бог. Восторженное преклонение перед природой вдруг переполняет и жжет его душу. В девственном лесу, где эти мириады насекомых так шли к этой дикой до безобразия богатой растительности, к этой бездне зверей и птиц, наполняющих лес, к этой темной зелени, к этому пахучему жаркому воздуху, к этим канавкам мутной воды, везде просасывающаяся истерика и бульбулькающей где-нибудь под нависшими листьями. В двух шагах от неприятельских засад на Оленина нашло такое странное чувство беспричинного счастья и любви ко всему, что он по старой детской привычке стал креститься и благодарить кого-то. Подобно индусскому факиру, он с наслаждением думает о том, что он совсем один, затерян и растворен в этом водовороте живой природы, что каждую минуту мириады невидимых существ, рассеянных вокруг, притаившихся повсюду, подстерегают час его смерти, что тысячи насекомых жужжат рядом, перекликаясь: «Сюда, сюда, ребята! Вот кого можно есть!» И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар, или такой же фазан, или олень, как и те, которые живут теперь вокруг него. Так же, как они, как дядя Ерошка, поживу, умру, только трава вырастет. И его охватывает радость. Толстой в эту пору юности живет, упиваясь своей силой и любовью к жизни. Он как бы объемлет природу, сливается с ней. Она облегчает его душу, утоляет страсти. Он приносит ей в дар и горести свои, и радости, и любовь. Сноска. «Может быть, — говорит Оленин, влюбленный в молодую казачку, — я в ней люблю природу. Любя ее, я чувствую себя нераздельную частью всего счастливого Божьего мира». Конец сноски. Но даже это романтическое опьянение никогда не затуманивает ясного взора писателя. Вся мощь толстовской живописи уже выражена в пейзажах этой пламенной поэмы, и с той же мощностью в ней проявился реализм Толстого в изображении человеческих характеров. Противопоставление природы шумному свету, составляющее основу книги, останется на протяжении всей жизни Толстого одной из излюбленных тем его творчества, одним из положений его философского кредо. Это противопоставление помогает ему бичевать фальшь светского общества, и уже здесь проскальзывают некоторые горькие ноты, которые с полной силой прозвучат в Крейцеровой сонате. Сноска. Например, в неотправленном письме Оленина в Москву. Конец сноски. Правдивость и реализм Толстого не изменяют ему и при описании персонажей, дорогих его сердцу. Простые люди, близкие к природе. красавица-казачка и ее подружки, показана без всяких прикрас, со всеми их пороками, эгоизмом, алчностью, привычкой к обману. Во время пребывания на Кавказе в Толстом открылась глубокая склонность к религиозным исканиям. Нельзя пройти мимо этих первых напряженных исканий истины. Толстой сам под секретом поверяет свое душевное состояние юной тетушке Александре Андреевне. В письме от 3 мая 1859 года он излагает ей свой символ веры. Подлинник написан по-французски. «Ребенком я верил, не размышляя, горячо, сентиментально. Потом лет 14 стал думать о жизни. И так как религия не укладывалась в моей теории, счел за благо разрушить в себе веру. Все было для меня ясно, логично, подразделялось на категории, а для религии совершенно не было места. Потом пришло время, когда уже никаких тайн не осталось для меня в жизни, но сама жизнь начала терять всякий смысл. Тогда я жил на Кавказе и был одинок и несчастлив. Я напряг все силы своего ума, я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать. Это было и мучительно, и сладостно. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты и углубленности мысли, как в эти 2 года. И все, к чему я пришел тогда, навсегда останется моим убеждением. В эти 2 года постоянной умственной работы я открыл простую, старую истину, которую я знаю так, как никто ее не знает. Я открыл, что есть бессмертие, что есть любовь, и что для того, чтобы быть вечно счастливым, надо жить для других. Эти открытия удивили меня сходством с христианской религией. И я вместо того, чтобы самому открывать истины, стал искать их в Евангелии, но нашел мало. Я не нашел ни Бога, ни Искупителя, ни таинств, ничего. И все же я продолжал искать, вкладывая в поиски всю душу, всю моральную свою силу. Я плакал и мучился, и жаждал только истины. Так я и остался один с своей религией. Сноска. В конце письма он добавляет: «Поймите меня, я считаю, что без религии человек не может быть ни хорош, ни счастлив. Я больше всего на свете жажду обладать ею. Я чувствую, как зачерствело без нее мое сердце. Но я не верю. Эта жизнь создает во мне религию, а не религия жизни. Я чувствую теперь, как иссохло мое сердце и как необходима для него религия. Бог поможет мне. Благодать снизойдет. Природа для меня — стезя, которая ведет к религии. Всех она ведет разными и неведомыми путями, и познать их можно только в глубине души». Конец сноски. В ноябре 1853 года была объявлена война Турции. Толстой добился назначения в армию, находившуюся в Румынии. Потом он перевелся в Крымскую армию и 7 ноября 1854 года прибыл в Севастополь. Он был преисполнен энтузиазма и патриотических чувств. Он храбро исполнял свой долг, и жизнь его часто подвергалась опасности, в особенности в апреле-мае 1855 года, когда он через 2 дня на третий нес дежурство на батарее 4-го бастиона. Жизнь его была полна волнений. Месяцами он находился в состоянии непрерывного напряжения, лицом к лицу со смертью, и это, несомненно, способствовало обострению его религиозного чувства. Он подолгу беседует с Богом. В апреле 1855 года он записывает в дневник одну из своих молитв, в которой воздает Богу благодарность за то, что Бог хранит его среди опасностей, и молит не оставлять и впредь, чтобы он мог достигнуть вечной и великой, неведомой, но сознаваемой мной цели бытия. В этот период целью бытия было не искусство, а вера. 5 марта 1855 года Толстой пишет в дневнике: «Разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, действовать сознательно к соединению людей с религией. Это станет его программой в старости. В то же время, чтобы отвлечься от тяжких картин войны, он снова берется за перо. Какое душевное равновесие требовалось для того, чтобы под градом неприятельских снарядов приняться за третью часть воспоминаний? Юность. Правда, книга эта несколько хаотична, но некоторую беспорядочность изложения, а иногда оттенок сухости и отвлеченности анализа с делениями и подразделениями в манере Стендаля, следует, несомненно, отнести за счет обстановки, в которую приходилось писать Толстому. Сноска. Та же манера письма обнаруживается и в «Рубке леса», законченной Толстым в то же время. Например, есть три рода любви. Первое – любовь красивая. Второе – любовь самоотверженная. И третье – любовь деятельная. Юность. Или главные типы солдат следующие. Первое – покорных. Второе – начальствующих. И третье – отчаянных. Покорные подразделяются на а. покорных хладнокровных, в. покорных хлопотливых. Рубка леса. Конец сноски. Но истинное восхищение вызывает умение художника спокойно проникать в смутные мечтания юности, охватывать вихрь мыслей, теснящихся в юной голове. Толстой необыкновенно искренен с самим собой. Есть в юности страницы несравненной поэтической свежести. Прекрасное описание весны в городе или рассказ о поездке в монастырь из-за греха, о котором он позабыл рассказать на исповеди. Страстный пантеизм придает некоторым страницам особенную лирическую прелесть, напоминающую кавказские повести. Вот, например, описание «Летней ночи». «Тогда все получало для меня другой смысл, и вид старых берез, блестевших с одной стороны на лунном небе своими кудрявыми ветвями, с другой — мрачно застилавших кусты и дорогу своими черными тенями, и спокойный, пышный, равномерно как звук, возраставший блеск пруда. И лунный блеск капель росы на цветах перед галереей, и звук перепела за прудом, и тихий, чуть слышный скрип двух старых берез друг о друга, и жужжание комара над духом, и падение зацепившегося за ветку яблока на сухие листья, и прыжки лягушек, которые иногда добирались до ступени террасы и как-то таинственно блестели на месяце своими зеленоватыми спинками. Но луна все выше, выше, светлее и светлее стояла на небе. Пышный блеск пруда, равномерно усиливающийся, как звук, становился яснее и яснее. Тени становились чернее и чернее, свет прозрачнее и прозрачнее. И я, ничтожный червяк, уже оскверненный всеми мелкими, бедными людскими страстями, но со всей необъятной могучей силой воображения и любви, мне все казалось в эти минуты, что как будто природа и луна, и я, мы были одно и то же. Юность, глава 32. И все же окружающая Толстого действительность не могла не заслонить воспоминаний юности. Она властно заявляла о своих правах. Юность осталась неоконченной. Штабс-капитан граф Лев Толстой в блиндаже своего бастиона под гром канонады наблюдал живых и умирающих людей своей роты и запечатлел их страдания, равно как и свои, в незабываемых севастопольских рассказах. Эти три рассказа — «Севастополь в декабре 1854 года», «Севастополь в мае 1855 года», «Севастополь в августе 1855 года» обычно оцениваются одинаково. Однако они сильно отличаются друг от друга. В особенности выделяется по глубине чувства и по мастерству написания второй рассказ. В первом и последнем господствует патриотизм. Второй же проникнут неумолимой правдой жизни. Говорят, что царица, прочитав первый рассказ, отосланный в «Современник» и тотчас же напечатанный, прослезилась. Царь же, восхитившись, приказал перевести рассказ на французский язык, а автора отправить в безопасное место. И это вполне понятно. Толстой в этом рассказе прославляет родину и войну. Он только что прибыл в армию, его энтузиазм еще свеж, его захватывает атмосфера героизма. Он пока не замечает в защитниках Севастополя ни тщеславия, ни самолюбия, никаких мелких чувств. Перед его глазами величественная эпопея, герои которой достойны Древней Греции. Воображению нечего добавить к виденному, не чувствуется никаких попыток объективных обобщений. Толстой как бы прогуливается по городу. Его наблюдательный взор легко вбирает в себя окружающее, но рассказ стеснен определенной формой. Вы видите, вы хотите, вы ходите, вы замечаете. Это репортаж высокого стиля, уснащенный прекрасными описаниями природы. Совершенно иначе построен второй рассказ «Севастополь в мае 1855 года». В первых же строках вы читаете: «Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успокоиться в объятиях смерти». И дальше: «А так как в осажденном городе Севастополе людей много, следовательно, и тщеславия много. Тщеславие, тщеславие и тщеславие везде, даже на краю гроба». Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века. Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про славу и про страдания, а литературу нашего века есть только бесконечная повесть снобсов и тщеславия? Этот рассказ уже не просто передает впечатление автора. В нем непосредственно действуют живые люди с их страстями. Показано, что скрывается за показанным героизмом. Откинув иллюзии, Толстой свободно читает в глубине сердец своих товарищей по оружию. В их сердцах, так же, как и в своем собственном, он обнаруживает гордость, страх, всю ту же великосветскую фальшь, неистребимую даже перед лицом смерти. Особенно безжалостен Толстой к страху. Он срывает с него любые покровы. И постоянные припадки ужаса, и навязчивую мысль о смерти Толстой анализирует беспощадно, с редкой искренностью и бесстрашием. Сноска. Толстой вернулся к их описанию много позже, в беседах с другом своим Тенерома. В частности, он рассказал о приступе ужаса, который испытал однажды ночью, когда лежал в ложементе, вырытом в стене укрепления под блиндажом. Конец сноски. В Севастополе Толстой окончательно изжил в своем творчестве сентиментализм, пустое болезненно-слезливое состояние, как он это презрительно называет. Все мы помним рассказ о смерти Проскухина. Гениальная толстовская способность к анализу, которая проснулась уже в отроческие годы, впоследствии принимала порой даже несколько болезненный характер. Здесь достигает поистине сверхъестественной остроты, граничащей с галлюцинацией. Сноска. Позднее Дружинин предостерегает Толстого от этой грозящей ему опасности. Есть у вас поползновение к чрезмерной тонкости анализа, который может разрастись в большой недостаток. Иногда вы готовы сказать: у такого-то ляжка показывала, что он желает путешествовать по Индии. Обуздать эту наклонность вы должны, но гасить ее не надо ни за что в свете. Письмо от 16 ноября 1856 года. Конец сноски. Целых две страницы посвящена описанию того, что происходит в душе этого несчастного в течение той секунды, когда упавшая бомба еще свистит, прежде чем разорваться. И еще страница описанием его ощущений в тот момент, когда бомба разорвалась, и он был убит на месте осколком в середину груди.